Больше я никаких фокусов себе не позволял, и к концу тренировки мои фокусы вроде как бы забылись, и мы, помывшись под душем, отправились по домам. Кстати, благополучно доехав на 27-м автобусе, я до энерготехникума Городецкие, до кольца Верхней Сахалинской. «Привет, мам, пап», – поздоровался я с родителями, посмотрев на них тоже совсем по-другому, нежели, как вчера. И тут же, почувствовав запах жареной картошки, подумал, что мог бы и на родителей нажарить дранников, или оставить хотя бы двоим на вечер. По себе знаю, как здорово, придя домой, что-то сразу положить в рот, а не варить, жарить или греть. «Как дела в школе?» – спросил папа, не отрывая взгляд от красного знамени один. «Справляешься с английским?» «А Эмсери в коридоре?» «Понемногу, грызу. Скоро и мы с мамой английский выучим. Хе-хе, с помощью твоих карточек. А что, хорошая идея. Мне нравится. И менять можно. У тебя их уже несколько коробок. Это по темам». «Правильно, Мишута. Во всем должен быть порядок и методика. Завтра, смотрю, английский. Хочешь мне рассказать?» «Мама часто помогала мне с английским. Не сегодня, мам. Устал я очень. В Ташкент в апреле едем на соревнования. Едите?» – удивился отец. «И тебя берут, и меня. ХМ, тренер недавно звонил мне на работу. Жаловался на тебя. Тебе звонил? Ты же сварщик. Куда он тебе мог звонить?» «Как куда? В сварочную. Я ему кое-какие железки варил, вот он и звонил. Заодно и о тебе поговорили. Он посмотрел на меня. Ты, сын, если не можешь, то лучше сразу откажись и не позорься на таких соревнованиях. А если согласился ехать, так тренируйся, готовься». «Да, готовлюсь я, пап, и музыку громко не включай. Соседи жалуются. Да и мать тоже отдохнуть имеет право. А ты в субботу». «Ну-у-у, пап, я все понял, осознал и больше не буду. Я вдруг точно понял, что больше не буду слушать музыку. Так слушать музыку, как раньше. Музыку я всегда любил и даже сам играл на гитаре». «Я играю на гитаре?» — спросил я сам себя и понял, что, да, когда-то давно играл. Хе-хе, давно. Картошку явно готовил отец. Рук был слегка пережарен. Он добавлял его почти сразу с картошкой, и он у него сгорал. Я снова подумал о сегодняшнем факте, как о чем-то далеком. Та-а-ка, не сорваться бы в штопор и не растеряться в прошлом, настоящем и будущем. Я ел картошку в своей комнате, где у меня стояли учебный стол, диван в нише и два шифоньера. Родители спали в зале. Там же стоял телевизор, еще один диван, пара кресел, журнальный столик и стенка производства Приморской дальнереченской мебельной фабрики. В общем, все, как у всех. Замочив в тазу куртку-самбовку, решив, что постираю завтра, я прочитал еще раз английский текст про ленинский комсомол, а не Клиффорда Саймака, вспомнил английские слова и завалился на диван. Вернее, это я сначала завалился на диван, а потом почитал текст по комсомолу и пролистал карточки со словами, лежащие в учебнике. Перевод слов в учебнике решил не подписывать карандашом, как было еще недавно. «Да», — вздохнул я, щелкнув выключателем, что висел на шнуре, и погасив настенные бра, я погрузился в темноту. Уже будучи раздетым до трусов, я лишь натянул на себя откинутое в сторону одеяло и, положив его край между ног, детская привычка, постарался заснуть. Сон, однако, не шел. Тело ломило от тренировки, и мысли то и дело возвращались к тому, как и что я делал в спортзале. Странно, но мысли о девочке Свете отошли куда-то даже не на второй, а на третий план. На первом была сегодняшняя тренировка, на втором – мысли о завтрашнем школьном дне, уроках и разговоре со Светланой Яковлевной, а на третьем месте – она с ее золотыми волосами. Не ее, скорее, пшеничными. Таким, какими становились мои волосы летом, выгорая на солнце. Сейчас в моде были длинные прически у ребят, и у меня тоже была прическа «Ветерок». Это когда чуб расчесывается на две стороны и поднимается вверх. Но у меня получался не ветерок, а просто пробор посередине. Волосы были слишком мягкие, но волосы слегка вьющиеся, и это многим девушкам нравилось. Кхе-кхе, будет нравиться. Вот блин, так запутаешься. Что было, что будет, и что вообще со мной стряслось? Вот какая мысль вылезла на первый план. Вчера я почему-то уснул быстро. Наверное, перевозбудился. Сейчас я осторожно полез открывать те засовы, что навесил на память того пришельца, что проник в мою голову и принес мне мою память. Но точно мою память, а может быть чужую, но девочка Света и ее история со мной, это моя история, моя память, а значит и остальное тоже. Хотя, не факт, Там так много какого-то сложного и несоответствующего современной действительности, что я срочно придавил дверь в чужое прошлое, или чужое будущее, нафиг оно мне нужно, даже если оно мое, в чем я лично, глубоко сомневаюсь. Света, Света, Света, скушай два билета, глупо срифмовал я. Красивая девочка Света на стрит Сахалинской жила, у мамы взяла два билета, ко мне с предложением пришла. Пошли-ка в кино, мальчик Мишка, на 7:48 вчера. Тебе там и будет и крышка, и пышка, и тратерера. Я спал и всю ночь сочинял стихи про девочку Свету, но проснувшись помнил только эти первые строчки. И то, скорее всего, неверные. Английский язык был первым уроком, и я его вроде как не завалил, получив твердую четверку, как сказала Людмила Федоровна, и даже похвалила. А я был собой недоволен. Я-то был уверен, что английский я знаю, а тут даже некоторые слова, что вчера учил, забыл. Но читал я неплохо и даже смог кое-как пересказать, за что англичанка сказала, что поставила карандашом пятерку на следующей клетке журнала. То есть, если я не завалю следующий урок, пятерка у меня в кармане. Просто она после того, как мы разобрали текст, спросила, кто способен пересказать это, довольно-таки большой текст. Подняла руку Новикова Ирина и я. Англичанка сильно удивилась и позволила мне пофантазировать на тему ленинского комсомола. Получилось у меня не очень, мне не понравилось, но кое-кто из учеников был в восторге. Как и англичанка, которая лишь пару раз поменяла форму глагола в моем повествовании. На других уроках меня не спрашивали, а вот Людмила Давыдовна Пляс, учитель математики, вызвала меня к доске и мучила по этим чертовым производным битых полурока. Я едва не рыдал у доски, зато класс свеселился, пока Людмила Давыдовна не метнула в Лисицына мелом и не попала ему прямо в лоб. Ха-ха, меткая тетка была, подумал я. Почему была-то? Вот она передо мной. Да, крындец. А ведь я ее, помнится, хоронил. В смысле присутствовал на ее похоронах. Торжественные были похороны. Столько людей приехало и пришло. И Лисицын, кстати, тоже был, и другие бандиты и хулиганы. Да, столько цветов навезли, что капец. Хотя, какой Лисицын хулиган? Лисицын, просто балбес. А вот другие, которые хулиганы и даже бандиты, они и несли ее гроб. Уважали силу и волю. Это промелькнуло у меня в голове. Я вылупился на живую еще учительницу. И ведь проживет она дольше всех других наших учителей, хотя уже и сейчас ей лет 40. Ты что это, Шелест, побелел весь? Спросила она немного хрипловатым, но в это же время высоким голосом. Иди, иди, присядь. Хорошо, ответил. Видно, что учил и пытался разобраться. Ты, Мишка, прямо зеленый, сказал Костик. Разрешите я Шелеста умыться выведу, Людмила Федоровна? Сходи, сходи, Костя. Пошли, давай, сказал Костик и первым выбежал из класса. Вот жучара, подумал я. Та-а-ка, а отвечать пойдет. А где швед? Ах, он паршивец, заболтал бабушку. Послышался каркающий смех Людмилы Давыдовны. Да и я от смеха чуть не подавился, видя, как Костины пятки скрываются в туалете. Математичка на том уроке обещала нас обоих спросить, так как мы снова играли в морской бой, и она нас застукала конкретно. Вот он и сбежал. Ха-ха. Один красное знамя, региональная газета Приморского краевого комитета КПСС при СССР. Глава 5. Тетя Маша, мне в одну тарелку 6 блинов и 3 котлеты, попросил я и, протянув руку через головы передних в очереди, взял тарелку с блинами и котлетами, без денег и мимо кассы. Тетя Маша была соседка с нижнего первого этажа и шилась у мамы. То есть, моя мама шила ей платья и иногда отоваривалась через столовую. Вот Шелест, везде у него блат, услышал я недовольный голос Людки Фроловой. Сестренке бы блинчиков взял по блату, ехидно проговорила Ирка, двоюродная сестра, с которой мы, почему-то, как она выросла, перестали ладить. Она была красивая, и за ней уже ходили пацаны-старшеклассники. А может, это я ее ревновал по-братски? Ведь все детство проводили каникулы вместе у одной бабушки, и я для нее был самым-самым крутым пацаном. А тут вдруг она заважничала, не знаю, не задумывался никогда ни до, ни после. Однако сейчас имеем факт, если не вражды, то конфронтации. Ладно, ага, ты мне немного чего будешь по блату доставать, товаровед магазина электротоваров, проговорил я. Чего? Какой я тебе товаровед? Возмутилась Ирка. Ладно, потом разберемся, подумал я, одновременно удивляясь тому, как много у меня уже сейчас проблем и тому, как легко я себе наживаю врагов. А Карнеги учил, а ведь они все когда-нибудь станут кем-то. Так я вам и взял, видите, 3 котлеты и 6 блинов. Идите из очереди. Иркины глаза округлились. Что, не ожидала, да, подумал я. Да пусть едят, мне не жалко. Округлились и глаза Людки Фроловой, хотя и так были круглыми и сильно накрашенными. У нас в школе почему-то учителя макияж у девчонок не смывали и юбки на форме не заставляли отворачивать. Не знаю почему, девчонки светили голыми бедрами, аж до самых ягодиц. То еще аниме, как я понимал сейчас путем сравнения, что-то похожее и даже круче, с прозрачными кофточками, началось в 88-м и далее. Во Владивостоке девушки наряжались, как проститутки известной амстердамской улицы, наверное, даже голее. И я говорю о школьницах-старшеклассницах. Это был полный сюр, когда вечером на центральной площади ты видел дефилирующих полуобнаженных девчонок. Страшное дело, мне котлеты и пара блинчиков, и вам. Что это ты сегодня такой добрый, из-за того, что вчера напортачил? Спросила Ирка. Балдина чуть не убил. Потом Ересова отправил в полет девчонкам под юбки, давлячину руку сломал. Я посмотрел укоризненно на сестру. Повторяю в последний раз. Первое, Балдин меня ударил первый, вот синяк и получил. В горло я попал случайно. Второе, давлячин тоже ударил меня сам, хотя я и сказал не то, что надо было. Или, вернее, не надо было говорить. А что ты такое про них с Танькой знаешь? Спросила, хитро щурясь и улыбаясь, Людка Фролова. Да, ничего не знаю. Поговорка есть такая. Все будет хорошо и вы поженитесь. Глупая, понимаю, но какая уж есть. У-у-у. А я-то уж думала, скривилась Людка, что наша Таня, наконец-то, нашла себе жениха. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик, проговорила Ирка. В школу из-за тебя не пришла, между прочим. Это ее проблема, отмахнулся я, запивая блин чаем. А вот за Ересова примите извинения. Хоть и не нарочно, но стал виновником вашего позора. Людка выпучилась на меня. Какого позора? Ты про наши жопы в трусах? Да хоть 2 раза. Что вы жоп в трусах женских летом на пляже не видели? Трусики у меня фирменные. Такие и показать не стыдно. Вот если бы без трусов. А, шелест. Хочется голую жопу женскую без трусов посмотреть. Людка явно издевалась. Бесстыдница она была, как и Макина. Что я жоп женских не видел? Спросил вдруг я, и Людка опять вылупилась на меня, снова превращаясь в симпатичную лягуху, лупающую накрашенными ресницами. «Где это ты, шелест, женских жоп насмотрелся?» — спросила она. Ирка почему-то покраснела, про себя подумала, что ли. Так, то давно и по детству было, когда мы в одной ванночке летом плескались на жаре, да и в трусах вроде. «Одной тебе что ли взрослеть?» — спросил я, улыбаясь и опуская взгляд на Людкину грудь. «Ой-ой-ой, какие мы взрослые!» — жеманно проговорила она. «Да у тебя и девчонки-то нет, шелест. Вот тут ты, Людока, ошибаешься, есть у меня девушка, только она в другой школе учится. Любочка твоя Шабанова, что ли?» — спросила Людка противным тоном одной из ведущих программы «Давай поженимся». «Да ты с ней и не целовался ни разу, поди и, это та еще принцесса недотрога. Мы с ней в один детсад ходили и жили рядом, пока она не переехала. Нет, покрутил я головой, не Люба, из 33-й школы, Света зовут, а больше я вам, проклятые буржуинки, ничего не скажу». Ха-ха-ха, я так заливисто рассмеялся, что на меня оглянулись и укоризненно посмотрели обедавшие в уголочке учителя. «Иди ты», снова распахнула глаза Людка. «Шелест, ты что, в родной школе девчонку не нашел? Это прямо не по-товарищески. Ха-ха, не по-комсомольски. Ха-ха, да, Мишка, точно ты странный какой-то», процедила сквозь зубы Ирка. «Где ты мог с ней познакомиться? Неважно. И что вы, уже целуетесь?» Шепотом спросила Людка. «Или это самое, а вот это, Людочка, секрет и огромная тайна», улыбнулся я. «Так-так-так-а-ка, шелест, запишем, запишем, что тебе наши девочки не нравятся. А это он, по принципу, что нет пророка в своем отечестве. Тут-то его все знают, а там можно и лапшу на уши навесить. Вот тут, ты, Ира, абсолютно права. Видите, вы меня каждый день не привыкли, а потому не цените». Людка снова захлопала ресницами. «Специально она это делала, что ли? Как и вы, балбесы, малолетние», вдруг скривилась она. «Что правда, то правда», согласился я, кивая головой, вставая и расшаркиваясь, махая перед собой невидимой шляпой с обязательным пером. «Приятного аппетита, Мон Амур». «Ну, шелест, ты, точно Ирка говорит, Странный какой-то, наверное, это любовь, покивала головой Ирка. Родители знают, мои нет, а твои, про кого? Снова покраснела Ирка. Я просто улыбнулся. Все, адью, коллеги, сам ты, ха-ха-ха, заржала Людка. Вот придурок, за обед спасибо. Ага, кивнула головой Ирка, с блинов во рту. Да, пожалуйста, я свою еду проглотил в три присеста. Что там той школьной столовской котлетой тех двух блинов? Мне на один зуб. Я и по 20 блинов за обед съедал на спор. Мама и бабушка к блинам приучили. Я и сам их жарю. Жарю, пропел я, сбегая по столовской лестнице. Да, рановато еще, ха-ха. Отсидев еще два урока без, как говорится, потерь, я убежал домой. К директору меня не вызывали, а сам я напрашиваться на встречу не хотел. Дома я закинул куртку в стиральную вертикальную машину, налив в нее воды и включил на стирку. Это была машинка Приморье, серая и алюминиевая, без автоматического отжима. До автоматов промышленности СССР еще пыхтеть и пыхтеть, а за кордоном они уже годов с 30-х. Да, вот тебе и загнивающий капитализм. Мне вдруг стало тоскливо. Я вдруг узнал, что где-то есть, или были, микроволновки и мобильные телефоны, интернет и трехкамерные холодильники с кондиционерами. Ну и стиральные машинки, в которую кинешь вещи и вытащишь стиранные и отжатые. Была в СССР такая машинка «Вятка автомат 1», но, говорят, ломалась часто. Почему, а кто его знает? Почитав литературу и сделав задание по русскому, я отжал руками куртку, тренируя пальцы и вывесил ее на балкон. Морозило, и на веревках болталось задубевшее мамино нижнее белье и юбка с кофтой, постиранные ею вчера. Я их снял и занес домой. Обычно белье копилось неделю, а в субботу была большая стирка. Но мама часто стирала свою одежду само на руках и очень аккуратно, не занашивая. Как, впрочем, и отец. От них и я приобрел такую привычку. Прочитав по одному разу географию и астрономию, я снова сел за алгебру. Она у нас была ежедневным уроком. Завтра были труды, а потому основных предметов было всего 4. Начались тригонометрические функции, и это уже было серьезно. Надо было выучить целых 6 параграфов. Синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы. Из новых знаний про это я не почерпнул ничегошеньки и стал вникать в новую тему самостоятельно. Проболтали мы со шведом в туалете, до конца урока. Как его одного там оставишь и заявишься в класс? Людмила Давыдовна даже сама выходила и смотрела, как меня швед отмачивает в умывальнике. Посмотрела и отправила в медпункт, но мы туда не пошли. Нормально себя я чувствовал, а на сердечко надо бы обратить внимание. Да, однако прошлая память кое-что помнила и зашевелилась таки, получив информацию из учебника. Вспомнились и графики тригонометрических функций, и что такое радианные меры. И ведь спросит же обязательно, подумал я про Людмилу Давыдовну и, улыбнувшись, продолжил вникать в основы тригонометрии. Все остальное, по боку, подумал я и вздохнул. Как я мог это перестать учить? А ведь перестал и из-за Светланы, да. Любовь-морковь вскружила голову. Она и сейчас из головы не шла, всплывая передо мной словно голограмма, так, что я вынужден был прилагать усилия, чтобы сконцентрироваться на предмете математическом, а не виртуальном. О, слово какое, виртуальный, не еще такого слова, а у меня есть, мля-я-я, тангенс и котангенс числового аргумента это, тригонометрические функции, которые определяются как отношение определенных величин, связанных с числовым аргументом. Тангенс числа t, это отношение ординаты к абсциссе точки единичной окружности, соответствующей числу t. В другой равносильной формулировке тангенс числа t, это отношение синуса этого числа к косинусу. Котангенс числа t, это отношение абсциссы к координате точки единичной окружности, соответствующей числу t. Другая формулировка. Котангенс числа t, это отношение косинуса числа t к синусу числа t. Область значений тангенса и котангенса, вся числовая прямая, то есть эти функции могут принимать любые значения. О, как, любые значения. Сегодня тренировки не было, и я позволил себе, помучив ум тригонометрией, вернуться к первым параграфам учебника алгебры и тоже слегка поплыл. Как оказалось, я и начальные темы знал плохо. Беда, подумал я. Алгебра и начало анализа мне не давались. Функции. И что делать? Хм, но ведь экзамен в 8 классе я же сдал на 4. А тут что не так? Возрастное, гулянки. Кстати, про гулянки. Может сегодня выйти побеситься? Или на коньках? В коробке лед залит. Вон, Пацаны шайбой об борт стучат и клюшками об лед. Драка клюшками за кусок резины. Мда, на коньках я выйду, но после того, как задолблю эти синусы-косинусы и сделаю все, мать их, задания. Да, на коньки встать хотелось, хотя стоял в субботу. Даже играли с Верхней Сахалинской. Все-все-все, не отвлекаемся. Та-а-ка, Свет, Света, Света, как там, два билета. Не шла мне в голову алгебра, хоть ты тресни. Я вспомнил, как наговаривал на магнитофон английские тексты и учил их. Пока еще так не пробовал, но нужно попробовать. Все в голове путалось. Настроил свой четырехдорожечный ИНИ 302 на запись. Микрофон лежал рядом, тут же стоял радиоприемник ВЭФ 202. Я иногда ночью писал с него музыку, но не через микрофон, конечно, а через линейный выход. Вот куда еще бесценное время уходило, на музыку. То к Валерке соседу бегу с магнитофоном что-то новое переписывать, то радио полночи насилую, бегая с волны на волну. Валерка где-то фирменные записи брал, и не только записи, но и фирменные диски. Красивые они, американские и английские пластинки. Конверт у них такой жесткий с буртом, как тонкая коробка. Дорогие, зараза, у нас тоже стереопроигрыватель появился, но у Валерки Вега 101, а у нас Аккорд 201. Так, мля, ну-ка читать алгебру. Набубнив на микрофон 6 новых параграфов, я попробовал свое произведение послушать и уснул. Проснулся только после второго звонка в дверь. Бобина с пленкой на магнитофоне крутилась, шурша хвостиком магнитофонной ленты. «О, чего такой заспанный?» – спросила мама. «Вроде рано еще. Котлетами пахнет. Неужто пожарил?» «Пожарил и съел парочку. В школе Ирке половину обеда отдал. Выклинчила. Очередь большая была. Ну и хорошо. Как там Галина?» «Не говорили мы с ней о тете Гале. Там Людка Фролова еще на хвост присела. Вторую половину моего обеда съела. Так, хе-хе, сколько половину твоего обеда было?» «Три, мамуля», улыбнулся я, помогая ей раздеться. «Она у меня та еще юмористка. Я оставил парочку на тарелочке, а в кастрюльке рис. Можешь перекусить, а я пока остальные пожарю. А-о-о, с чего такое рвение? В школу вызывают?» «Натворил что?» Мама разволновалась. Она стояла в проходе между прихожей и кухней и, вскинув тонкие брови, тревожно смотрела на меня. «Нормально все», — сказал я с некоторым сомнением в голосе, потому что неожиданно понял, что директриса, не дождавшись меня у себя, может, точно может, вызвать родителей. «Надо завтра к ней зайти», — подумал я. «Что она мне может предъявить? Подавлячину?» «Да, ничего. А так, вполне себе является криминалом то, что я не являюсь на ее личное приглашение. Она ведь сама мне сказала зайти после уроков. А Светлана Яковлевна серьезная женщина, и директором проработает долго. Да, вот, что дают после знания. Что-то твое нормально все прозвучало как-то неуверенно. Нет, мамуля, это я еще не проснулся. Ну-ну, а то, лучше сразу скажи, иначе отец. А что отец? Подумал я, все, его ременное время закончилось еще пару лет назад. Хотя он и пытался доминировать силовым методом, аки Тарас Бульба, но как и Бульба наткнулся на мужской отпор. Хорошо, что вовремя понял это. Да уж, всему свое время. Теперь только личным примером и нравоучительными лекциями о здоровом образе жизни. Мой отец почти не пил, совсем не курил и был образцовым семьянином. Опять был, есть, и мне есть с кого брать пример, и я его возьму обязательно. И мама у меня прекрасная, умная и очень умная, во всех отношениях, и по учебе, и по жизни. Проснуться надо и немного очухаться. Весь день сидел за алгеброй. Ни хрена в этой тригонометрии не понимаю. Зачем эти единичные лучи? Зачем их нужно поворачивать, складывать? Радианы. Чтоб их. Какая это тригонометрия? Тангенсы, котангенсы, тригонометрия. И они тоже. Махнул я рукой и достал из холодильника океан размороженные котлеты. Извини, сынок, но с этим я тебе помочь не смогу. Донеслось из ванной комнаты. Ты стирался, что ли, куртку? А пол, что не вытер, лужи на полу, влезла ногами. Ну ладно, все равно стирать. Пока мама приводила себя в порядок после работы, большая чугунная, еще бабушкина, сковорода раскалилась и масло зашкварчало. Я придавил котлеты, сделав их плоскими, и выложил на огонь. Оглянувшись, увидел, что мама перестала жевать и смотрит на меня внимательно. «Совсем ты у меня уже взрослый стал», — сказала мама. «Скоро невесту приведешь». «Не скоро, мам». Покрутил головой я и улыбнулся. «Разве тебе не понравилась девочка?» Приподняла она свою тонкую бровь. «О, подумал я, начинается пробивка. Понравилось. Как такая девчонка может не понравиться, но ты уж сразу и на невесту такую согласна, ха-ха, вот, ты жук, улыбнулась она, поймал мать за фуг, мы раньше часто играли с родителями в шашки, это оттуда термин, никого я не ловил, просто уточнил, насколько можно сближаться, удивилась мама еще больше, ты уже с ней намерен сближаться, с кем-то уже пора, хе-хе, брови мамы взлетели совсем высоко, не морщи лоб, морщины будут. Сказал я и, дотронувшись ее лба кончиками пальцев, наклонился и туда же поцеловал. «Ну, ты!» Она хлопнула меня правой рукой по заду. «Хорошо, что в ней нет вилки», — сказал я. «Шутишь?» — сказала и хохотнула мама и покивала головой. «Совсем взрослый!» Она вздохнула. «Значит, уже и поговорить можно по-взрослому?» «Можно, мамуль, но не нужно. До взрослых отношения с девушками мне еще далеко. Не бойся!» Про пестики с тычинками я в курсе, и анатомию по биологии проходили. Не нужно, ну и ладно, сказала мама и принялась дожевывать котлету. Папа с порога спросил про английский. Он когда-то был радистом и английский, в рамках профессии, когда-то знал, но всегда поминал недобрым словом свою плохую память. Теперь следил за моими успехами по больной для него теме. Получил на уроке 4, обещала поставить 5 на следующем, если не накосячу. «Накосячу? Это как?» – спросила мама. Мама собирала словечки из молодежного сленга. Она преподавала в Дельрыбфтузе и, коммуницируя со студентами, позволяла себе отступление от строгого формата преподаватель-студент. «Обкосяк – это, как фейсом аптейбл, только больнее», – пошутил папа. «О, котлетками пахнет, когда успела. Сегодня у нас сын жарит котлеты и даже сварил макароны. Молодец, сын, так и надо кормильцев встречать», – проговорил отец. Показал мне большой палец и скрылся в туалете. «Все, пойду доучивать, да на каток схожу. Темно уже», — нахмурилась мама. «Да где ж темно», — сказал я, показывая в окно. Там, на освещенной 2 фонарями хоккейной коробке, еще кто-то калашматил шайбу от борт, тренируя бросок. Через приоткрытую форточку явственно доносились дукающие звуки ударов твердой резины о деревянные доски бортика. «Только ты не дукай, отдыхают уже люди, я по воротам покидаю, там сетка». Мне нравился хоккей, но играл я в него плохо, наверное потому, что плохо стоял на коньках, вроде и задом ездил, и передом, и крутился хорошо, а как до игры, так не получается и все. Потом я понял, что надо было ездить на полусогнутых, но когда это, стоп, подумал я, еще когда занимался математикой, а ведь сейчас я знаю, что надо делать, и решил попробовать не откладывая, так сказать, в долгий ящик. Один вятка-автомат, бывшая марка стиральных машин производства Кировского завода «Электробытприбор», выпускалась с 1981 года. Вятка-автомат не была первой автоматической стиральной машиной, производившейся в Советском Союзе. До нее с 1975 по 1977 год выпускалась автоматическая стиральная машина марки «Волга-10». Причиной снятия с производства «Волги-10» было то, что квартирные электросети зачастую не выдерживали высокого потребления тока автоматической машиной. Глава 6. Сейчас я оставил свои потуги проникнуть в суть тригонометрии и, одевшись по-спортивному и взяв коньки, вышел на улицу. Ветерок обдувал и морозил щеки, и я натянул ворот толстого шерстяного свитера повыше. Уши шапки-ушанки были опущены заранее. Зима, однако, во Владивостоке не очень морозная, но ветреная. Как, впрочем, и весна, и лето, и осень. Ха-ха. На льду я сразу присел, сделал пробежку и понял, что так долго кататься не смогу. Вот она, оказывается, в чем проблема. В ногах. Ноги качать надо, оказывается. Почему я и в самбо предпочитал бороться в высоких стойках? Да, косячок, однако, в развитии организма, спортивного, между прочим, организма. Качаться, качаться и качаться, чего я категорически не любил. Я набегался с клюшкой наперевес от души, и в приседе, и в полуприседе. Поворотом почти не бросал, но примерялся с подходой пару раз по шайбе попал хорошо, со щелчком. А это уже большой прогресс. Надо же, до 16 лет дожил. А в хоккей, как впрочем и в футбол, играть не научился, что-то с координацией не то, а вот карате, почему-то, пошло неплохо, а там те еще танцы с бубнами, особенно, если против группы противников, но до познания карате я шел всю жизнь, а тут, всего каких-то 16 лет, уснул я снова под стихи о свете, Света, Света, Света не спится до рассвета. Зачем мне два билета и даже три зачем? Не спится до рассвета. И где ж ты, Света, Света? Уснуть бы до рассвета, ведь спадки нужно всем. Людмила Давыдовна шведа попыталась помучить первым, но он, жучара, подготовился и правила от него отскакивали, как от стены горох. И про тангенсы, и предыдущие темы. А вот я подвис сначала, а потом прямо сказал математичке, что я тему не понимаю. Она округлила глаза и прокаркала своим хрипловатым дисконтом, что, дескать, тебе, Шелест, непонятно в такой простой теме. И что ты вообще можешь о ней сказать? Если учил, конечно. Я учил и сказать мог многое, что и сделал. Тогда математичка сняла очки и поморгала глазами и спросила, сперва откашлившись: КМХ, ну, и что тебе непонятно? Ты же все рассказал буквально по учебнику. И, давай-ка реши-ка, дано. Она быстро написала условия на доске. Я решил, и что ты мне голову морочишь? Продолжала хмуриться она. Ты издеваешься? Я, Людмила Давыдовна, над мной и уважаемыми учителями не издеваюсь. Мне действительно непонятно, зачем это все нужно. Ни хрена он завернул про уважаемого учителя, произнес, судя по голосу, Гребенников. Тихо. Так крикнула математичка, что я вздрогнул. Значит, издеваешься, Шелест, а пошли как директору. Она потянулась к моему уху, но хе-хе, передумала. За что к директору, Людмила Давыдовна? Что я все понимать должен с первого пинка. Мало ли что зазубрить можно. Позанимались бы лучше со мной после уроков. Ты подерзи, подерзи. Сейчас тебе Светлана Яковлевна мозги вправит. На уроках нужно слушать, а не в морской бой играть со шведом. Вчера я, между прочим, в коридоре сознание потерял. Вон, швед не даст соврать. Я оглянулся на Костика, кивающего кучерявой головой, как китайская собачка. Ты, это, что, Шелест, хочешь сказать, что это я тебя довела до обморока? Возмущению учительницы не было границ. Ни в коем случае, Людмила Давыдовна. Просто я, наверное, и вправду подзапустил ваш предмет, а теперь завис. Помогите мне. Класс уже почти лежал от смеха. Они все думали, гаденыши, что это я так прикалываюсь над учителем. Были у меня раньше иногда подобные загоны. Мне же было совсем не до смеха. Людмила Давыдовна была умной и опытной учительницей, и она вышла просто из сложной ситуации. За ответ тебе 5, Шелест, а за поведение – 1. Неси дневник. Я, шагнув от доски, выпучил глаза и развел руки. Класс сгрохнул от хохота. Занавес. Прозвенел звонок. Следующую тему – благодаря Шелесту выучите сами. Задание на доске. Я искренне расстроился. Ни хрена себе у меня репутация. Как у террориста. Никаких переговоров. Сразу на расстрел. К директору. Не помню, чтобы я конфликтовал с математичкой. Не помню. Хотя, вот чего я полез со своим не понимаю. Ну, не понимаю. Надо было подойти после урока и спросить. А так получилось, что я издевался над учителем перед учениками. Теперь за 1 отвечай перед родителями. Еще и в учительской про меня расскажет. Вот тебе и жизненный, млять, опыт. Чего полез? Так думал я, глядя в окно 3-го этажа, ожидая прихода Русыни, еще одной Людмилы, но Ивановны, завуча по учебной работе. Очень строгой, но справедливой. С ней у меня, ХМ, до сего момента, был консенсус. Литературу я любил, писал, более-менее, грамотно. Правда, не всегда учил правила. На уроке русского языка написали короткий диктант и сдали тетради. Литература тоже прошла безболезненно для всех. По географии получил 4 за дополнение по теме. На астрономии снова со шведом играли в морской бой. На трудах для нашей школьной хоккейной команды делали клюшки. Да не простые, а клеенные из нескольких слоев древесины. Причем, сегодня была завершающая стадия. Вставка пера и обклейка его стеклотканью с эпоксидной смолой. Клюшки, благодаря трудовику, у нас получались отличные. Мы сначала делали их себе, но из простого дерева и сами домагнули перья и обматывали фанеру стеклотканью. А теперь вот и для школы клюшек наделали. Вымазались в эпоксидке. Хорошо хоть в рабочих халатах работали. Оказалось, что вчера на катке я себе перегрузил ноги. Сегодня они были у меня как деревянными. Хорошо хоть физкультуры не было, а то бы я напрыгал через козла. Любил наш физрук заставлять нас прыгать через козла или коня, и подталкивать девчонок под попы. Извращенец этакий. Ха-ха. Девчонки все понимали и при этом хихикали и постреливали на физрука глазками. Тоже те еще, проказницы. На завтра была снова математика. Алгебра с геометрией, биология, черчение, И как раз таки, физкультура. Алгебру я решил просто зубрить, благо, раскрылись ресурсы будущей жизни, как бы давая почву для новой информации. Новые знания туда ложились и срастались со старыми. Хорошо срастались все предметы, кроме алгебры. Просто новым знаниям практически негде было прорастать. Но хоть, ха-ха, они просто ложились, ха-ха, ровными слоями, а не кучей, ха-ха. Все-таки мой старый ум был более упорядочен, чем мой, молодой. Хотя, что там у меня в голове творится, я так и не понимал. Я жарил навагу и варил картошку для толченки, одновременно слушая записанную мной лекцию по новой алгебраической теме, когда вдруг зазвонил дверной звонок. Глянув в дверной глазок, увидел Валерку из третьего подъезда. «Чё глазеешь?» – спросил он, как всегда хамовато. «Чё по-китайски жопа?» «В курсе?» «Вот ты и жопа, хе-хе». Валерка никогда в карман за словом не лез. 1-0, подумал я, в его пользу. «Чё пришел?» – сказал я. «Так чё, же жопа?» – осклабился он. «Ну, ты и жопа», – кивнул головой я. «Я ведь не спрашиваю, а утверждаю. Чё ты борзеешь, шелест? В пятак давно не получал? Ты чего борзеешь, грек? В пятак я давно от тебя не получал и не получу. И хамить ты первый начал. Зачем пришел? Говори тихо, проси мало, уходи быстро». В последнее время у нас с Валеркой отношения были несколько натянутыми. Почему? Хрен знает. Зазнаистый он больно стал, как начал меломанить. С Фарцовкой связался. Он и так был весь на шарнирах и быстрый, как понос, а тут еще и снисходительно брезгливая ухмылка перестала сходить с его лица. Меня это раздражало. И раздражало еще то, что я и в себе стал замечать его ужимки. Нам ведь не нравятся те, кто имеет такие же негативные качества характера, как и у нас. Ни хрена ты борзой, шелест, выпучил глаза Валерка. Вообще-то я пришел сказать, что достал сержанта Пипера и хотел дать тебе его скатать, но сейчас мне хочется просто набить тебе хлебало. Пошли выйдем. Ты дурак, грек, тебе хочется кому-то набить хлебало? Иди и набей себе. Мне не хочется никуда выходить. Давай, завтра после школы или сегодня после тренировки дождись меня. Я около 10 часов возле дома буду. Подожди. Думаешь, если Балдина завалил, так и герой? Валер, я с тобой не скандалил. Хамить ты первый начал, а потом завелся. Сколько можно вспоминать детство, когда твой год разницы имел перевес? Посмотри на меня и посмотри на себя. У нас с тобой даже весовые категории разные. Вспомни, как я тебя ушатывал на ковре, когда ты в том году вдруг стал ходить к нам на секцию. Так я тогда чуть поменьше был. Не доеживайся, а то набью хлебало так, что мама не узнает и опозоришься на всю школу. Не хочу я с тобой воевать. Мы же в одном доме живем, соседи. Что ты дергаешься до всех? Самый крутой перец, это вот ты. Точно, давно в хлебало не получал, но могу устроить прямо здесь. Какой, кто? Валерка, видимо, не понял, кем я его назвал, и чуть колыхнулся в мою сторону. А я сделал выпад левой рукой и попал ему прямо в солнечное сплетение. А что, ждать, пока он мне вмажет? Если драки не избежать, бей первым. Следующим я пробил ему открытой ладонью правой руки локтевой удар сбоку вроде отработанного мной сотовки, в голову, но попал не ребром ладони, он нырнул еще ниже, а предплечьем и получилось совсем плохо. Для Валерки удар пришелся в челюсть и ухо, и он завалился прямо перед моей дверью. В принципе, я просто отмахивался. Не бить же мне ему кулаком в лоб, который он умышленно подставлял. Валерка был опытным драчуном, в отличие от меня. Даже с каким-то виртуальным карате из меня против него боец был, как из говна пуля. И мне лишь случайно повезло вырубить его. Действительно сработала разница в массе. Затащив его в квартиру и уложив на диванчик, я принялся искать у нас на шатыре и не нашел. Возился я так долго, что в зал, где у нас стояла стенка с ящиком для лекарств, вышел Валерка. «Ну, ты, млядь, и лось», – прошамкал он, придерживая челюсть. «Ты мне, кажется, челюсть сломал. Дай посмотрю», – потребовал я. «Этого мне не хватало, тяжких телесных. 16 лет уже стукнуло. Ту-ту на зону. Что ты дергался?» – грубо и с нажимом сказал я. «У меня рефлексы». «Какие у тебя, млядь, рефлексы?» – прошамкал Валерка. «Ум, как больно. Дай посмотрю», – говорю. Повторил я, грубо убирая его руку от его же челюсти. «Ум». Снова взвыл Валерка, когда я тронул его за нижнюю часть лица. «Вывих», – подсказал мне старый разум. «Херня вопрос». «Вывих», – сказал я Валерке. «Херня вопрос. Сейчас вернусь». Я сходил на кухню и взял вафельное полотенце. «Открывай пасть, мудила», — приказал я. «Или я тебе сейчас с другой стороны обну, и все встанет на место». «У-у-у», — простонал Валерка. «Козел, млять», — злился я. «Сейчас ему еще и челюсть вставляй. Пнуть бы тебя под жопу и пидуй в травмпункт». «У-гу-гу-гу», — проговорил Валерка, жутко вращая глазами. «Ага», — сказал я и дернул челюсть вниз. Пока я забалтывал его, мои пальцы, обмотанные полотенцем, прокрались Валерке в пасти. Как только хорошо прихватили ее, сделали свое дело. Валерка взвыл, потом обмяк на стуле. «Сука!» – простонал он, держась за челюсть. «Ну ты шелестый лось, как копытом, так меня еще ни разу не били. Не будешь борзеть», – буркнул я. Он посмотрел на меня своими темно-коричневыми маслинообразными глазами. «Грек, он и в Африке грек. Здоровый стал, ломом не перешибешь. Драться где-то научился. Боевое самбо, Валера, страшная сила. Вас там, что так и учит, как погранцов, мы же с ними тренируемся», — неопределенно ответил я, пожимая плечами. «Слушай, если ты такой, как ты сказал, крутой, так вот, если ты такой крутой, может, поможешь мне по дружбе?» «Не понял, чем помочь?» «Хе-хе, по дружбе, тут я с дисками по городу мотаюсь, а почти каждый под сотню стоит, а двойники так и больше, на гоп-стоп нарваться, как два пальца об асфальт, а определить, что с диском идут, за нифиг делать, конверт квадратный, купи для художников, как его, куда они свои работы складывают, папку такую, с веревочными ручками, да не е-е, туфта это, какой из меня художник, экспрессионист, хе-хе-хе», захихикал я, представив эту хитрую рожу с такой папкой. «Типа, работы он свои несет, ага». Валерка внешне походил на персонажа из «Незнайки на Луне», «Мигу» или как там, а, нет, он напоминал Жуля, владельца магазина огнестрельного оружия, только без бороды. И что бы он ни нес, никто не поверит, что там простые картинки. «И что ты мне предлагаешь сделать тебе, хе-хе, по дружбе?» Я уже понимал, что он хочет мне предложить, но мне хотелось, чтобы он сам это сказал, чтобы потом не съехал. «Ну, я же сказал уже, что мне нужна твоя дружеская помощь». Валерка еще говорил невнятно, осторожно шевеля челюстью. «Мне тоже когда-то давно выбивали ее, и я знал, как это больно, в душе сочувствуя своему бывшему другу. И, если бы они махались, а ведь они бьют неожиданно. У меня так первый диск Рейнбоу отмели. Ричи Блэкмор который, ну, да, ты знаешь, ну, что же я, лошара какой, хе, лошара, прикольное слово. Представляешь, насколько я попал, он ведь прошлогодний, и чем же я тебе могу помочь?» Наводил я Валерку своими вопросами на просьбу. Не знаю, почему я это делал, от его дел, я знал, нужно было держаться подальше. Он жуликовал всю жизнь, правда, сильно так и не поднялся, наверное, потому, что внешне не вызывал доверия. «Говорю же, вылитый жуля, мы бы с тобой вместе походили, ты вон какой здоровый, приемчики знаешь. Валера, я тебя сейчас выпну, и твой сержант Пипер мне не нужен, меня битлы притомили». Валерка вылупился на меня своими черненькими глазками. «Когда это они тебе успели надоесть? Ты еще в том году Пенни Лейн с приемника писал, и мы под этот кусочек в пару минут на твоем дне рождения танцевали? Ты еще с Любкой, выпну сейчас, мне алгебру зубрить надо, видел, как меня Давыдовна дрючит? Короче», Валерка глянул на меня, «ему бы в покер играть», подумал я, «столько эмоций, что не поймешь, какая верная, мне нужен охранник». «Чего?» – удивился я. «Тебе, самому крутому перцу, бы», – осклабился Валерка, прислушиваясь к новым ощущениям. Что-то щелкнуло. «Где?» «Тут», – Валерка показал на челюстной сустав слева, «заживет до свадьбы». «Короче, давай, не понял я тебя, будешь со мной ходить и меня охранять», – наконец выпалил он. «Ты охренел, чтобы меня вместо тебя били. Ты же сам говоришь, это, гоп-стоп, дали по башке тяжелым, и Вася не чешись, два жмура, да вдвоем мы отобьемся. Грек, это, гоп-стоп, грабеж, а с оружием, разбой. На такие преступления люди ходят с определенной целью, завладеть имуществом любыми путями. С тебя джинсы еще не снимали?» Валерка покрутил головой. «Снимут, если будешь шляться по ночам, а ты по ночам и шляешься. Правда ведь, так дают записать на ночь. Еще нужно подумать, не подставляют ли тебя такими ночными прогулками твои дружки? На счетчик поставили? Чё, на рифму напрашиваешься? На какую рифму? Странный ты какой-то, Мишка». Я отмахнулся. «Проценты накрутили? А-а, пока не отдам?» Пытались, да, но были у меня бабки. Сразу и рассчитался. «Не, Валера, Твоим телохранителем я не буду. И все, вали давай, мне уроки учить надо. Валерка еще какое-то время покачал меня, но, поняв, что я непоколебимый, начинаю постепенно закипать, испарился. Надо же, какой шелковый становится человек, если ему хорошенько впороть. Мелькнула философская мысль, и ухмылочка куда-то делась, не исчезла совсем, но, как-то, размазалась по лицу. На тренировке я не рвал себя, а больше налегал на физику и подходы. Коли с Валерой не было, а Георгий Григорьевич про поездку на соревнования мне так ничего и не сказал. А не сказал, так и я не рвусь из кожи, из всех сухожилий. Мы навесили на Кауфмана Сашку ремень с утяжелителями, и я его натягивал на себя. Потом он меня натягивал на себя без утяжелителя. И такую карусель мы крутили целый день. В смысле, всю тренировку. Потом я поотрабатывал на Сашке, он был тяжелее Игоря, броски. Кауфманы приставали ко мне показать им те приемчики, но я, косясь на тренера, только кривился и посылал их в сад. «Идите», — говорю, — «в сад». Закончил я тренировку хорошей тяжелоатлетической заминкой с гантелями и штангой. Покачал спину, поподтягивался с грузами, поприседал со штангой. Когда я после душа переодевался, в раздевалку вошел тренер и, как всегда, немного шепелявя, как Брежнев, он даже чем-то был похож на Леонида Ильича, у него была челюстная травма во время Отечественной войны, сказал: «Вижу, сказали тебе про поездку, Миша, и ты, вроде как сегодня старался, но, отец твой звонил мне сюда днем». Тренер посмотрел на меня, а у меня мелькнула мысль: не верит он в меня, отец в меня не верит, надо же было мне дожить до такого, что же я за человек-то такой в его глазах, что он про меня думает, сомневается он в тебе, это крындец, подумал я, и как теперь с таким жить, как жить, когда отец во мне сомневается, хотя, а что я из себя представляю на сегодняшний день, в голове ветер, в жопе дым, как говорила бабушка про тетку, не мне говорила, но я слышал. Папа, как всегда, категоричен, сказал я, для него лучше, как бы кого не обидеть и не подвести, вот он и опасается, что я облажаюсь на соревновании, не е-е-те, остановил меня рукой тренер, он не этого опасается, он опасается, что ты не выложишься до последнего. Ты же ко всему относишься спустя рукава, я бы сказал по-другому, на отбись, подумал я, и ведь они правы, именно так я и относился ко всему, сильно не утруждая себя по жизни ни в чем, сука, стыдно-то как, отец у меня другой, и братья у него мужики настоящие, работящие, и братья мои двоюродные, а я какой-то, да, это фенита ля комедия, момент истины, мля, что молчишь, спросил тренер, вы же все равно уже приняли решение. Дернул я плечами, а про себя могу сказать одно, я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Ну, хорошо, Миша, я на тебя надеюсь, сказал Георгий Григорьевич и вышел из раздевалки, а я сел на скамейку и заплакал. Глава 7. По дороге домой, я пошел пешком, мне думалось, что жизнь кончилась, и в общем-то так и было, эта жизнь кончилась, не хотелось никого видеть, хотелось просто замерзнуть на улице. Спортивная сумка с формой противно била меня по заду, когда я ускорялся, словно говоря: «Ну куда тебе спешить, там тебя ждет он, твой судья, который приговорил тебя окончательно, недееспособен». Молоток упал и залохнул, пожизненно. Иногда я начинал снова плакать, мне было жалко себя и я, в этот момент я ненавидел отца. Неужели я смог бы сказать чужому мне человеку, что мой сын может тебя подвести, поэтому ты с ним не водись? Да, однозначно не сказал бы я так про своего сына, если бы он не был преступником. Но ведь я не был преступником. Зачем меня так? Я поковырял свое будущее, предоставленное мне кем-то, и не увидел ничего подобного тому, что случилось сегодня. Не увидел, но не факт, что его не было. В смысле, не было его звонка тренеру и разговора с ним обо мне. Тогда просто не знал почти до последнего, что иду на соревнования. Я и не прилагал никаких усилий. Поэтому, это я сейчас заранее знал, что поеду, а потому пришел на тренировку, а тогда я только за месяц до поездки появился в спортзале. Поэтому совсем не факт, что этого разговора не было и в той моей жизни, только я о нем не знал. Затерся он в голове у тренера, или некого ему было брать, действительно. Сейчас-то он зачем сказал, ему нужно, чтобы я разозлился на всех, на отца, на него и на себя и выложился по максимуму, а тогда, сказал бы он мне такое за месяц до поездки, да и послал бы я их всех куда подальше с этой поездкой, и может быть, вообще бы сам бы забросил, а может и чего похуже бы сделал. А сейчас, спросил я себя, что сейчас останавливает, сделать чего похуже, как жить-то после такого? Тут старая память подсказала, что ведь был подобный эпизод и в той жизни, или в будущем, черт бы его побрал, и, может быть, еще и пострашнее этого, отец, как оказалось, отговаривал мою жену за меня выходить замуж, предупреждая ее, что у меня тот еще характер. «Ни хрена себе», — сказал я, — «это что же такое, это же как я мог ему насолить в этой жизни, что он вот так со мной, и ведь совсем не скажешь, чтобы он ко мне плохо относился, да и я тоже, было дело, когда он пришел с рейса, а я забыковал, просто я уже вырос, а он пытался меня поучить ремнем, вот и нашла коса на камень, так ведь это потом прошло, сейчас-то мы с ним нормально, я не быкую, он обиделся так на меня, что ли, что я встал в позу и не дал себя бить, да, они все обидчивые и память у них хорошая, как-то сказала мне мама, тогда, да, может быть и обиделся, что я ему не подчинился, обида на всю жизнь, но вел я себя тогда с ним отвратно, это точно. Простил бы я своего сына за такое ко мне отношение, осадочек бы, конечно, остался. Вот так вот, Мишка, вот, оказывается, для чего тебе будущее раскрыли. А для чего? Да чтобы ты выровнял отношения с отцом, Дулила. Чтобы ты хотя бы извинился перед ним и изменился немного. Хотя, жизнь, вроде, прожил нормальную, детей вырастил, жену не бросил и она меня тоже. Дети, внуки уважают. А отца обидела и спокойно жил с этим, сказал внутренний голос. И кто ты после этого? Если бы дети и внуки это узнали, уважали бы они тебя, как думаешь? Я остановился, подумал и влепил себе кулаком по лбу так, что закрутились круги перед глазами. Козел, сам себе сказал я, что-то серьезное с собой он сделать думал. Козел, снова сказал я, но бить себя не стал. Смысл-то какой? Ну, покалечу себя. Это все равно, что под автобус шагнуть. Тот же смысл. А тебе, Мишка, теперь жить надо. Жить и каждым днем своей жизни давать отцу уверенность, что его жизнь не прожита зря. Вот в чем, паразит, смысл твоей, только тебе и твоим родителям нужной, жизни. Так что со мной, все-таки, происходит, думал я, лежа на своем диване. Мысли чужие, память, вроде моя, но, где тот я? Память есть, а тот я где? Умер в свои, то есть в мои, 80 лет, и переселился в меня, и это он мне вопросы задает и отвечает на мои, или это просто мой внутренний голос, говорят же, что есть такой, вечером, или вернее, ночью с отцом разговора у нас не было, когда я пришел, родители уже закрылись в своей комнате, пришел я уже в районе 11 ночи, а родителям нужно было рано вставать на работу. Отец вообще всегда просыпался еще 6 не было и я почти всю свою детскую жизнь и часть взрослой жизни просыпался под звуки гимна Советского Союза. Радио прекращало работать в полночь, а родители в будни ложились раньше, вот радио и выключали на ночь, а утром включали. Утром я встал сразу после гимна. Отец разговор ни тему соревнований не завел, я тоже. «Чего встал?» – спросил он. «Ну, ты же хочешь, чтобы я рано вставал, вот и встал», — ответил я. «Почему ты так решил?» — спросил он. «Ты зачем включаешь радио на полную громкость? Ты же не глухой, значит для меня. Меня гимн сегодня разбудил и до меня дошло, что ты этим гимном специально добиваешься, чтобы я раньше вставал. Ведь другого объяснения нет, для чего ты это делаешь. Ведь не издеваешься же над спящим человеком, которому вставать ровно через час». Отец хмыкнул и с любопытством посмотрел на меня. Я толком еще не понял, как мне себя с ним вести. Вроде, как я и не прав был когда-то, ну так и он не прав был во многом. Не знаю пока как быть, а внутренний голос молчал. Видимо хотел, чтобы я разобрался сам. «Куда ты?» – спросил отец, видя, что я одеваюсь в уличное. «Пойду на коньках покатаюсь. Что время терять? Мог бы и уроки повторить. Я их вчера выучил, но повторю обязательно». Отец снова хмыкнул, дернув головой и скривив одну сторону лица. «Не нравится. Никогда он не мог найти правильный тон в разговоре со мной, только приказной. А теперь не получается вообще никакой. На коньках я немного успокоился. А то, честно говоря, меня немного потряхивало после гимна и после утреннего разговора. А вчера, ничего. Проснулся и снова уснул. И ведь и мама тоже просыпалась рано, а ей иногда нужно было ко второй, или даже третьей паре. Я уходил в школу, а она оставалась дома. Правда, она кормила отца и меня завтраком. трудна материнская доля. Поняв, что рефлексировать или рано, или слишком поздно, я успокоился. Делай, что должно, и будь, что будет. А что мне, ученику средней школы, сейчас должно? Правильно, учиться, учиться, учиться. КХМ, коммунизму, так чего ему учиться, когда ему скоро кирдык? Учись, не учись, а кирдык не только коммунизму придет, а и социализму. Ха-ха, такие дела, такие кренделя выдает чужая память. А если она моя, так я, значит, доживу до 80. Не факт, не факт, кхе-кхе, ты живешь по-своему, и куда тебя черти вывезут, одному богу известно. Вон ты какой типус, характер-то у тебя мерзопакостнейший. Очень ты, Мишка, неприятный человек, при всей твоей, вроде как бы, доброте, а характер у тебя отцовский, всех под себя, или никак. Отец вообще ни с кем дружить не мог, не допускал к себе, а ты-то хоть и мог дружить, но выбирал тех, кто тебя слушал. А как по-другому, спросил я себя, так по жизни и происходит, плюс и минус прилипают, а иначе, отталкиваются, или терпит, как мы с женой. Подожди, мы с какой женой? Нет у меня еще жены. Нет, так будет, и дай бог, чтобы та же самая. А ведь точно, меня же может и в сторону увести от того, что уже прожито. Конечно, вот станешь ты сейчас на одни пятерки учиться, так разве пойдешь поступать в Дальрыбфтус, где мама преподавала и у нее есть знакомые, которые меня, балбеса, в этот вуз протащили. Не хватало баллов мне, да и потом, эх, вспомнить страшно, как я учился, а потому, что в школе дурака валял, да и потом тоже, ни хрена себе перспектива, дурак, перспектива у тебя, как раз, хорошая, если не станешь снова из себя невесть кого строить, а учиться. Правильно сегодня Валерке навтыкал и погнал его с саными тряпками, с ним в дурака превратишься с этой музыкой и можешь сесть за фарцовку. Внутренний голос как-то стал выходить на первый план и становиться командным таким, это мне сильно не понравилось, ты, не знаю, как к тебе обращаться, или может сразу послать нахер, чего это раскомандовался, советы, советуй, а в мою жизнь не лезь, ты прав в одном, это моя жизнь, я и ее проживу по-своему, а не по-нашему, поэтому сиди тихо и сопи в мои две дырки, если сопится, а перед отцом я позже извинюсь, когда повзрослею и женюсь, когда мы с ним сравняемся статусами и мое извинение тоже станет взрослым, осознанным, и не прости, папочка, я так больше не буду. «С этим согласен», — сказал внутренний голос, «и с тем, чтобы ты жил свою жизнь, а не мою, тоже согласен, хотя, по протаренной дорожке идти веселее и понятнее, да и если вдруг ты будешь отличником в школе, ты точно поступишь в Дальрыбфтус и окончишь его тоже отлично, выберешь тот же самый ВБРФ и дальше все, как по нотам, ведь жизнь, которую прожил я, не каждому дано прожить, жена говорит, что меня по жизни несли ангелы-хранители». Мне жутко везло всегда, а мерзопакостнейший характер мне только помогал. Я с такими встречался людьми, что любой другой человек из-за пять жизней не встретится. И жизнь я прожил интереснейшую, что не каждый может похвастаться. Подумай, хорошенько, прежде чем выбирать путь. И у меня, несмотря на мой, как ты сказал, мерзопакостнейший характер, ни один и ни два настоящих друга, а уж товарищи, с которыми модно просто выпить, еще больше. А это... Поверь мне, дорогого стоит. Я слушал своего визави, словно он и вправду находился напротив меня в поезде, а сам катался на коньках и бросал шайбу об борт. Обратив внимание на нее, я понял, что неплохо отрабатываю броски и удары. Как-то машинально и бездумно у меня выходило лучше, чем тогда, когда я специально вчера тренировался, и ноги почти не болели. «Ты случаем в хоккей не играл?» – спросил я. В детстве нет, да и потом лет уже в 30 сына на коньки ставил и задался целью научиться управляться с клюшкой. Потом мы с мужиками рубились немного в ночной лиге в Фетисов-арене, но это мне уже было под полтинник. Вот и остались навыки, наверное. Что за ночная лига? Звучит жутковато. А, потом полистаешь мою память, долго рассказывать. А в футбол мы еще студентами играли. Были у нас там энтузиасты, да и наша сборная СССР тогда неплохо играла. Так что может быть и футбол у тебя улучшится, только все равно надо шевелить теми мышцами, которые задействованы в данном виде спорта. Вот, как с хоккеем, я сам удивлен, ну, да все лучше и лучше. Я потом неплохо двигался и с шайбой, и без шайбы, карате и самбо выручало везде. Падение, кувырки, это наше все, и травм у меня по жизни было очень мало. Шелест, Ты что тут катаешься? Уже школу пора собираться? Или к соревнованиям по золотой шайбе готовишься? Так ты, вроде не хоккеист? Это меня обратил внимание наш физрук, Анатолий Иванович. А двигаешься ты неплохо, продолжил он. Я бы сказал, очень уверенно. Коньки вот у тебя. Не очень коньки. Сегодня, кстати, у нас тут в коробке тренировка будет, помнишь? Помню, Анатолий Иванович. Вот и вспоминаю детство. Давно не катался. Странно, я вроде видел тебя недавно тут. И да, ты катался гораздо хуже, чем сейчас. Уже половина восьмого, имей в виду. Понял, спасибо. Дома я быстро принял душ, закинул в себя яичницу на сале из 3 яиц с хлебом, а потом сытый, от чего-то, довольный, побежал в школу. Геометрия прошла штатно. По ней меня не мучили, а вот на алгебре Людмила Давыдовна на мне оторвалась. Но я вчера именно зубрил, а поэтому все параграфы рассказал, как из пулемета. Плюс решил пару задач. И что, скажешь и теперь, что ничего не понял? Людмила Давыдовна, а можно не отвечать на ваш вопрос? Боюсь, что мой ответ вам не понравится. Класс сначала моей речи притих, а потом самые смелые стали подхихикивать, а остальные, зажав рот, издавали странные звуки. Хамиш, шелест, улыбаясь, спросила математичка. Да не боже мой, Людмила Давыдовна. Тут класс не выдержал и грохнул от смеха. Прыснула, зажав губы, математичка. Ты меня убьешь, шелест, или я тебя. Садись от греха, ахахаха. Ее буквально скрутило от смеха, и она смеялась долго. Ржали как лошади все, только я стоял и ничего не понимал. И это убивало смеющихся еще больше. Глава 8. Я и раньше замечал, что если даже просто читать то, что надо заучить, то хоть что-то в голове остается и на тройку ответить можно. А если еще и позубрить немного, то хорошистом станешь однозначно. Так уж рассчитаны были учебники. На средний, а не на высший ум. Я до 3 класса получал по математике 3. Потом поднапрягся с помощью родительского ремня и всевозможных угроз. И в 4 классе задачки и примеры от зубов отскакивали. Так было до 8 класса. Потом мне стало скучно, и я скатился на 3. Я везде искал развлечения, и математика была одним из них. Забавно было видеть, как ученики пыжатся и тужатся. Тщеславие. Но оно меня никогда не прельщало. И это моя, в некотором роде, беда. Не у меня тщеславие, а значит, нет азарта всех перегнать. Или, вернее, быстро проходит. Надоедает. Пару партий в бильярд выиграю и все. Скучно. Такая вот беда. Да.